С коробкой? Нет, после десерта заговорил о подарке. Мус похватился, что оставил коробку в холле, выбежал из-за стола и вскоре принес ее. Выбежал и вернулся с коробкой. Да. Скоро? За несколько минут. Но какая разница? И, уходя, унес пустую коробку. Кажется, да. Благодарю, миледи. Риана выглядела озадаченной и раздраженной. Я ответила на ваши вопросы? Тут можно было с миром уйти, но... Нет, миледи, осталась еще масса. Не желаете ли прогуляться со мной вечерком? Вы о чем, сударь? Говорят, вы не выходите из дому и сохнете в тоске. А это так вредно для здоровья. Давайте же вечером выйдем во двор, пройдемся под луной, послушаем сверчков, пошепчемся. Вы забываетесь, сударь? О, нет. Лишь немного флиртую с вами. Если бы забылся... Я подошел к ней, то впился бы в ваши сочные губы и сунул язык вам в рот. А рукой залез бы под корсет и сжал гладкую полную грудь, чтобы вы ахнули. «Пойдите прочь!» Бросила Риана и крикнула. «Расмус!» Пару секунд, пока рыцарь не ворвался к нам, я следил за ее лицом. Никакого смущения, румянца не было. Глаза не ушли в пол, только сузились от злости. Занятно. А вот сир Расмус не смотрел на Риану, даже как-то нарочито не смотрел. Пробуравил меня свирепым взглядом. «Что происходит, черт возьми?» «Я кончил беседу и готов осмотреть тело», – невинно ответил я. Леди Рианна не сочла нужным ничего добавить. Расмус вытолкал меня в коридор. Я успел заметить, как он коснулся глазами цветка и скривился от злости. «Сэр Расмус, когда успокоитесь, отведете меня к покойнику?» Он еще подышал, раздувая крылья носа, сжал кулаки, буркнул. «Медведь проводит». «Ну, значит, пойдем глядеть мертвяка», – говорил воин, спускаясь по лестнице. Он чуть косолапил, откуда, видно, и пошло прозвище. «Мертвяк внизу лежит, в погребе, но не там, где часы, а в другом. Там прохладно, он должен быть в порядке. Только 5 дней прошло». «Скажи, медведь, это же ты дежурил ночью, когда убили Ингла?» «Ага, вместе с Сиром». «На втором этаже, у спальни лорда?» «Ну да». «А спальня миледи дальше, по проходу?» «Ага». «Если бы лорд или леди подались ночью вниз, то прошли бы мимо вас?» «Само собой». «Но не проходили?» «Ну нет». «А ты все время был на месте?» «Когда не в обходе. Каждый час кто-то обходил дом, а второй сидел на месте, у спален. По очереди ходили». «Ну да». «В котором часу ты нашел тело?» 5 было, вроде». «Значит, в 4 ходил сэр Расмус». «Ну да». «И все было еще в порядке?» «Ну, он бы понял тревогу, если бы нет». Мы вошли в подвал, и мерзостный запах тела ударил в нос. Мертвец лежал у стены на досках, накрытый полотном. Медведь схватил ткань, но я сказал: «Погоди. Еще вопрос. Дом же запирается на ночь?» «Угу». «У кого ключи от дома?» «Ну, у милорда, у леди Рианы, у сира. У дворецкого Джона был, у старшего конюха. Еще один передается от вахты к вахте. В ночь убийства мне достался». «Ясно». «А ты это, почему спрашиваешь? Никак не возьму в толк. Что-то неладно с ключом?» «Нет, все хорошо. Как посмотрим тело, приведешь мне конюха, ага?» «Угу». Я зажал нос. «Ну давай». Он сдернул полотно с трупа. О запахе я сразу позабыл. Все верно. Одна ножевая рана в сердце. Старый шрам на щеке. Сроку, похоже, 5 дней. Будь меньше, так не смердел бы. А больше, уже и взглянуть было бы тошно. Только один крохотный нюанс. Это не барон Ингл. Кто угодно, но не парень, с кем я пил венцо 6 лет назад.